самые различные меры с целью подрыва и разобщения демократических организаций, суть была в том, чтобы скомпрометировать общественную репутацию людей, всячески дискредитировать их. От слежки за коммунистами, как водится, полицейский аппарат переходил к слежке за теми, кто находился под влиянием коммунистов. Далее за теми, кто придерживается взглядов, которые поддерживают коммунисты. Во второй половине 60-х годов в COINTELPRO включили много новых программ, в том числе поощрение черного национализма и расовой ненависти, а также использование гангстеров против коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. В 1970 году начали систематическую работу по выявлению целей, задач и активистов каждой негритянской студенческой организации. Инструкции полиции предупреждали: любой обитатель гетто может быть опасным. Поэтому надо вести надзор за предприятиями питания, зрелищными предприятиями, учебными заведениями, книжными магазинами, где могут обслуживаться или собираться цветные. К началу 70-х годов усилий ФБР и ЦРУ стало не хватать. Выход нашли. На внутренние дела страны бросили военную разведку. Осенью 1968 года во внутренних операциях разведорганов сухопутных сил участвовало больше агентуры, чем в любой контрразведывательной операции армии Соединенных Штатов за рубежом. 1500 кадровых военных разведчиков. Военной разведке поручался сбор сведений обо всех активных участниках демократических движений, прежде всего антивоенного характера, о лидерах и планах, целях и источниках финансирования антивоенных организаций. Поработали на славу. Создали досьевое хозяйство на 100 тысяч американцев. Шпиономания доходила до абсурда. Подсылали агентов в начальную школу в Вашингтоне на религиозный праздник. Там ждали инакомыслящего. Записывали в досье слова женщин-матерей в городе Милуоки, получавших пособие по социальному обеспечению. Разведслужбы нашли корень зла в штате Колорадо, проникли в местную ассоциацию молодежных религиозных организаций. Вот где крамола. Специальные агенты посетили инкогнито конференцию священников в Вашингтоне, обсуждавших вопрос контроля рождаемости. Логично. По-своему. Абсолютная точка отсчета выявления вредных мыслей. В первой половине 70-х годов к операциям по внутреннему шпионажу часто подключалось управление налоговой службы. Оружие мощное, служба могла проверить любого. Искали, например, повод для компрометации лиц из окружения кандидатов в президенты США от демократической партии МакГоверна, руководителей Национального комитета демократов и так далее. Как сообщает в книге «Американское полицейское государство» публицист Уайз, в управлении создали специальный отдел, накопивший политическую информацию на 2,6 тысячи организаций, считавшихся неблагонадежными. В Белом доме регулярно обновляли список политических врагов республиканцев. Несмотря на огромный размах скрытых операций против американцев, их формальное основание — выявлять подрывное иностранное влияние на американских граждан — было совершенно беспочвенным. В итоге проведенных расследований в 1975 году в Сенате Соединенных Штатов Америки нашли нет ни одного факта, свидетельствующего о том, что инакомыслящие в Соединенных Штатах Америки пользовались иностранной поддержкой или находились под иностранным контролем.